Прощание. Братья спускались к заполненному самосцами их скарбом берегу. Слышались скрипение снастей и лай собак. Остановившись, Эвном грустно окинул взглядом придевшую дугу кораблей. Вот результат. Вместо 40 — 30. Но ведь, насколько я понимаю, морского боя быть не могло. Его и не было. 10 самоян нам не возвратили спартанские форы. А зачем Спарте флот? Спарте ни к чему, но они понадобились царевичу Дрею, который решил испытать счастье в западных морях. В то время, когда он осаждал Самос, на царство был избран его брат. Одновременно аргосцы предложили нам убраться в освояси. Их надежды на разгром Полиграта и на добычу не оправдались. Ну и куда же теперь? Мы решили на Крит. Есть там местность, носящая имя древнего народа кидонов. Вспомни Гомера. Там находишь Ахеен с первоплеменной природой воинственных критян, кидонов. Конечно, ныне от кидонов и города Кидонии не осталось и следа, а равнину, где он некогда находился, заняли закинфени. Икносцы, некогда соперничавшие с кидонами, обещали дать нам ее на заселение, если мы поможем изгнать закинфен. Но закинфени — превосходные воины, к тому же им на подмогу наверняка придет Каринф. У нас нет другого выхода, брат. Ну а если переселиться на Дальний Запад, как это сделали фокейцы? Но мы же не можем похоронить надежду на возвращение. Полиграт ведь не вечен. Да, не будем больше об этом. Скажи лучше, каковы твои планы? Сначала на Сиракс, к Ферикиду, а оттуда в Афины. Там я надеюсь пополнить свои знания. От афининина, побывавшего у нас на Самосе, я узнал, что Писистрат собрал у себя лучшее из того, что написано эллинами. Ведь долгие годы, странствуя по Востоку, я был оторван от эллинской мудрости. Братья помолчали. «Мой мнесарх очень огорчен расставанием с тобой». «Да», — оживился Пифагор, — «я тоже к нему привязался за этот месяц. Мы с ним пешком обошли всю Арголиду. Мальчик не по возрасту умен. Хотелось бы, чтобы пребывание на Крите не прошло для него бесследно, ведь там столько интересного». «Думаю, что на Крите мы задержимся ненадолго. Неудача со Спартой не обескуражила нашего Силасонта. Теперь он возлагает надежды на персов». Пифагор крепко обнял Эвнома. «Что бы ни случилось, знай, что у тебя есть любящий брат. Если понадобится, я отыщу вам безопасное место где-нибудь по соседству с Кротоном. Береги отца».